Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, проснись. Открой замкнутый негой взоры, навстречу северной авроры звездой севера явись. Вчера ты, помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась. Луна, как бледное пятно сквозь тучи мрачные, желтела, и ты печальная сидела. А нынче погляди в окно, под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце снег лежит, прозрачный лес один чернеет, и день, если не зеленеет, и речка подо льдом блестит.